Глава 11. Матвей Милоский. То, что кажется вам важным, на самом деле может оказаться абсолютно пустым и ненужным. И наоборот, вы совсем рядом с тем, чего боитесь. Может, стоит просто посмотреть своим страхом в лицо и понять, что ваша жизнь готова к переменам. Тельцы, будьте внимательны. Судьба готова подкинуть вам весьма неожиданный подарок. И еще, не стоит бежать босиком по льду, это бессмысленно. Ваша участь предрешена, и скрыться вряд ли удастся. Так что расслабьтесь и получайте удовольствие. Всегда ваша Вангелия Светлая. Дурь какая. Идиотские предсказания. Убавляю радио. Автомобильную печку включаю на полную мощность. Ноги превратились в две ледышки. Не самое приятное мероприятие гулять по ледяным тротуарам в одних носках. Но очень хорошо приводит в чувство. Выжигает из мозга крамолу, жалость и тупое, идиотское, непонятное мне чувство. Точнее, желание. Желание сидеть в семейной столовой, рискуя получить тортом в лицо. Слушать чужие истории, вдыхать запахи чужой жизни и понимать, что у меня этого всего никогда не было. Но, вопреки всем моим пошатнувшимся убеждениям, возможно. Ведьма. Ухмыляюсь я в пустоту раскаленного салона джипа. Надо же было додуматься. Монтажная пена. Ненормальная, абсолютно психованная баба, от которой у меня напрочь сносит крышу. И это идиотизм высшей пробы. Мне не нужен никто. Я одиночка. Почему? Потому что не смогу дать никому ни любви, ни семьи. Того, что я видел сегодня, не смогу. Потому что не умею. Только деньги. Кстати, многим этого бы вполне хватило. Многим, но не... Глупые мысли. Ненужные фантазии. Поплыл Мотя, как пломбир на солнышке. Сейчас в гостиницу, горячий душ, а потом... Лида! Рявкую в трубку, даже не глянув на часы. Я снова колешу по городу, пытаясь привести свои мысли в подобие порядка. Сколько же времени? Темно на улице. И темнота эта проклятая, подсвеченная редкими фонарями, словно щупальца проникает в душу, давая мне иллюзию нормальности. «Рабочее время закончилось 5 часов назад», – заспанно отвечает секретарша. «У вас случилось что-то? Не понравился торт?» «Случилось», — хриплю я, паркуя машину возле крыльца. «Возле... Черт, как я тут оказался? Что меня привело туда, откуда я так мечтал вырваться? Какая страшная сила!» «Я передумал насчет херова завода. Пока приостанови все движения по нему. Мне нужны юристы, кризис-менеджеры и Лида. Мне нужны монстры. Ты поняла?» «Совет созывать?» Из голоса Лидии исчезает сон, сменяется интересом. «Пока нет. Я еще не решил окончательно ничего. Слушай, ты не знаешь, как из ботинок выковырять пену монтажную?» «Чего? У вас проблемы? Может, безопасников прислать все-таки? Вертолет готов. Матвей Дионисович, вы где?» «У входа в ад. Черт. Смотрю на табличку, висящую над порталом в мой персональный кошмар. Детский дом, номер 52. Я не должен быть здесь. Так какого хера?» Вздрагиваю от тихого стука в стекло. Волосы по всему телу встают дыбом. «Завтра позвоню». Отбрасываю на сиденье телефон. Смотрю в окно. Может, у меня уже галлюцинации? И город этот, как в хорроре, сжирает мою душу. Сайлент Хилл, мля. Снова стук. Маленький кулачок вижу. Борюсь с желанием ударить по газам. В памяти сразу проскакивают кадры из ужастиков, до которых мы в детстве были большими охотниками. Я вырос. Я больше не несчастный сирота. Я Матвей Милоский. Я сделал всех. «Дядь, дай денег». Тихий голос врывается в джип через окно, которое я, наконец, решаюсь приоткрыть, глядя всем своим страхом в глаза. «Пацан». Мелкий. Одет бедно. Тянет ручку. Лицо покрыто рваными красными пятнами. Глазенки блестят решительностью. Лет 10 ему, наверное. но тощий и от этого кажется младше. Могу ошибаться, конечно. Черт, на кого-то он похож, на кого-то очень знакомого. «На сигареты стреляешь?» — хмыкаю я. «Детдомовец. Интересно, какого хрена шляется по ночам? И почему за ним никто не смотрит?» «Да крем хочу купить, мля! И что-нибудь, чтоб не чесалось!» По-взрослому отвечает пацан. Чешет щеку судорожно. «Сдохну сейчас, морда зудит, Алис. А медичка куда-то свалила. К завхозу поди опять. Тут аптечка новая в двух шагах». Мне не нравится его голос. Воздух проталкивает с трудом, со свистом. И опухает прямо на глазах. «Дашь?» «В машину садись», — приказываю я. Примерно подсчитываю, сколько у меня есть времени, прежде чем мальчишка начнет задыхаться. «Нет, не сяду. Ты извращуга, что ли?» «Сдохнешь еще до аптеки», — говорю равнодушно. «Да что происходит-то? Ну на кой черт мне нужны еще и эти проблемы? Я хочу в душ. Хочу свалить из этого чертова Сайлент-Хилла. И больше никогда». Никогда сюда не возвращаться. И вот сейчас мне надо просто уехать. «Не впервой», — кривит он губы. Но в лихорадочно блестящих глазенках плещется страх и сомнение. «Ну, бывай тогда». Закрываю медленно окно. Черт, проблем у меня будет из-за сопляка выше крыши. Нащупываю телефон. Делать-то чего? Сука, мне страшно. Скорую вызывать? Мальчишки нет, когда я оборачиваюсь в его сторону. «Эй, ты где?» Он лежит на земле, маленький, скукожившийся. Сердце пропускает удары. «Только возьми трубку! Возьми, твою мать!» Умоляю я про себя, слушая долгие гудки, несущиеся мне в ухо. Выбираюсь из машины. Мальчишка легкий, невесомый совсем. «Венера!» «Я тебе сказала, иди на...» Слышу я хриплый голос Ведьмиры, присыпанный песком. «И где ты взял мой номер? Черт тебя раздери!» «Не бросай трубку, слышишь? Ты мне нужна, срочно!» «Чего ты там еще придумал, чтобы снова мне испортить жизнь? Слушай, Мотя, у меня был сумасшедший день, а перед ним не менее сумасшедшая ночь. Он умрет сейчас, помоги!» «Кто?» «Мальчишка, твою мать! У него шок анафилактический!» «В больницу что, не позвонил?» «Я тебе что, богадельня? Мне на работе хватает мозготрахов!» «Не знаю, растерялся. Да ехать до тебя ближе. Слушай, ты же врач. Давала клятву Гиппократу. Должна всем помогать. У мальчишки шок, похоже, анафилактический. Замерз бы, если бы... Черт!» «Мало ли кому я там чего давала. И кому должна, всем давно простила. Ладно, приезжай. Адрес помнишь? Ну, если ты снова решил меня обмануть, тогда поверь. Ботинки, полные монтажной пены, тебе покажутся восторгом эйфорическим. Я тебя!» Отключаюсь. Ребенок дышит хрипло. Через раз. Кладу маленькое тельце на сиденье рядом с водительским. Если не буду его видеть, охренею от ужаса. Завтра вернусь и раком выставлю всех в этой богадельне. Всех. От директора до завхоза. Он ведь мог замерзнуть. Упал бы, не дойдя до аптеки. Сердце сжимается от ужаса. Я понял, на кого похож пацан. Он – мое прошлое. То, от чего я так долго пытался вылечиться. Мое зеркальное отражение. Я врываюсь в знакомый двор в состоянии, близком к умопомешательству. Она уже маячит возле подъезда, в руке пакет. Маленькая, хрупкая, одета в пижаму, сверху легкая куртка. На ногах смешные тапки. Замерзла, наверное. Бежит к машине, как лыжник африканский, неуклюже, но быстро. «Пальто с него сними!» Приказывает хлестко, оценив ситуацию. «Быстро!» Зрачок реагирует плохо. «Ну хер ли замер, санитар, бля!» «Дыши его! Рот в рот дыши, твою мать!» «Вот почему от тебя одни проблемы, Милоский! Если пацан отдуплит тут, ты знаешь, что со мной будет? Ты понимаешь это вообще?» Похеру, что я лишусь работы, и возьмут меня потом только фельдшером на дальнюю станцию. Похеру, все. Я жить как буду. Я думаю, почему венерологом стала, а не хирургом, к примеру, и не онкологом. Дыши, бля, дыши, сказала. Грудь дави, только ребра смотри, не сломай. Ее руки летают над мальчишкой. Шприц впивается в тонкую бледную кожу. Мутная жидкость вливается в неподвижного ребенка. 5, 4, 3, 2. Лицо пацана розовеет на глазах. Вдох. Еще один. Все-таки бабуля моя умная. Научила меня иметь под рукой тревожный чемодан. Всхлипывает Венера, оседая прямо на землю возле машины. А ты, сука, мистер Твистер, за что, скажи, ты на мою голову свалился? Ну да, я грешила, но не настолько же. И мальчишку еще приволок. Вот не зря говорят, беда не приходит одна. Ребенка отвези в клинику, хотя, подожди, я с вами. Раздышали, но лучше проконтролировать. И лекарства каждые 5 минут надо колоть, пока едем. Ну, гормон, конечно, снял отек, но... Прям так поедешь? Хмыкаю я, глядя на маленькую округлую грудь, проглядывающую через расхристанную пижамку. Нет, пойду подкрашусь и надену наряд вечерний. Кривит она губы, снова превращаясь в маленькую ведьму. Ну, герой, чего наелся, что тебя так растащило? Давай, признавайся. Только сейчас замечаю, что мальчик открыл мутные глазенки, смотрит на нас, как на призраков. Сок давали, апельсиновый. У меня аллергия, но он вкусный и редко дают. Просипел он. Черт, да что ж такое-то? Иду к водительскому месту, стараясь выровнять дыхание. Сок, сука, апельсиновый сок. Предел мечтаний. Стакан сока, скорее всего, самого дешевого. И чертовы семьи завочан. Блять, проклятый город. Чертов город. Я уеду завтра. Говорю ровным тоном, прислушиваясь к дыханию сзади. Смотрю в зеркало заднего вида. Венера прижимает к себе дрожащего ребенка. Я уеду. Уеду. Сбегу отсюда. Я не хочу обратно. Я тебе обещаю. «Ну и вали», — отвечает она хрипло. «Хоть вздохнем спокойно. Это же ты у нас вершитель судеб. Завод же ты у дяди Бори приехал отбирать. Ты, Милоский, совсем не бог. Черт, я чуть было...» «Что?» «Да иди ты нахер!» Молчу. Хотя хочу ее сейчас растерзать. Меня в жизни не посылали столько, сколько здесь эта ведьма за 2 неполных дня. Там в пакете ботинки тебе. Обуйся, когда едем. А то свалишься с воспалением легких. Неужели стало меня жаль? Нет. Боюсь, что загремишь к нам в клинику. А я тебя видеть не могу.